Матерь Агни-йоги. Хочу, чтобы вы объединились любовью. Это самые крепкие узы, если любовь навсегда. Да, да, и любовь, и дружба могут быть навсегда. В вечную дружбу не верят, ибо думают жить только на этой земле и только одно воплощение. Между тем, как половина встреч из далекого прошлого, и каждая сопровождается продолжением тех чувств, на которых прервалась предыдущая встреча. Длительные чувства симпатии или вражды исключение составляют встречи, хотя и незнакомых по прошлому людей, но имеющих созвучные ауры, принадлежащие к одному и тому же вибрационному ключу. Обычно же созвучие сознаний вырабатывалось в прошлом, в длительном соприкосновении друг с другом. Поэтому чувства наши длиннее, чем это кажется нам, ибо они обычно выходят далеко за пределы одного воплощения по двум направлениям – в прошлое и в будущее. То, что пришло из прошлого, от нас не зависит, но будущее чувств наших в наших руках.